что не открывается мне, вопрошал я его, но тщетно. Брат не вступает в разговор со мной, а лишь повторяет свою просьбу с тяжелой настойчивостью страдающего человека. Видно, и его праведная душа тоже не может обрести заслуженного покоя. Многие часы отстоял я в храме и провел за неустанными молитвами, прося у Господа успокоения души брата. Но Господь не являет нам этой милости. Признаюсь, нескончаемое множество раз сам я пытался разобрать написанное братом и не без труда, но сумел все же прочитать все и перечитать не по одному разу. Так что ныне, поверьте, помню каждую страницу едва ли не слово в слово, но смысл по-прежнему скрыт от меня. Тогда пришел я к мысли, что надобно привлечь постороннего, нового человека к сему занятию, и, быть может, ему откроется то, что не дается мне. Есть у меня стародавний знакомый, бывший священник одного из небольших, но славных весьма московских храмов, ныне глубокий, как и я, старец, и давно уже на покое. Человек он мудрый, образованный весьма, а главное, чистой душой. Ему первому поведал я свою историю. Он с рассуждениями моими согласился вполне, и рукопись взялся почитать несколько дней тому назад. И вот вчера, а по теперешнему позднему времени так получается, что позавчера, то есть накануне нашей с вами чудной встречи, позвонил мне святой отец. Записки Глебова он разобрал, но смысл многого в них сказанного ему не ясен. Однако полагает он, что тайна, которая не дает успокоения несчастным душам, скрывается в той стародавней истории, и знать ее, как он полагает, может лишь ученый, посвятивший себя изучению тех времен и могущий понять из намеков, о чем идет речь. Возможно, считает святой отец, и я с ним в этом согласен полностью, тому ученому мужу эти записки окажут помощь в его изысканиях и прольют свет на то, что ранее оставалось непознанным, то есть поспособствуют некоему научному открытию. Теперь, друг мой, подошли мы к концу моей истории. Поверить мне или считать все бреднями и выжившего из ума старика — дело ваше. Однако представьте трепет, охвативший меня, когда вдруг Господь посылает мне вас в этом странном подвальчике, и именно тогда, когда сижу я и размышляю, где же искать мне того ученого мужа и как к нему подступиться? Что же это, извольте ответить, если не провидение Божие? Не знаю, Борис Романович, да и судить не хочу. Верю я вам, разумеется, каждому вашему слову. Хотя расскажи, кто мне такую историю еще вчера, от души бы посмеялся. Я, дорогой мой князь, простите, что обращаюсь к вам не по протоколу, тоже должен рассказать вам многое удивительное. Для меня непонятная история ваша, вернее, покойного вашего брата, не просто история. Это и радость, и мука всей моей жизни. Если бы только могли бы представить, как много сейчас сказали мне. Голос Павлова сорвался, и произошло то, чего давно уже не бывало с ним. Едва ли не с тревожных юношеских лет он заплакал. Горячая влага переполнила веки, и крупные слезы потекли по лицу, непривычно туманя взгляд —